Кровь 32. Глупость. В последнее время на меня столько навалилось, кажется, что моя голова просто распухла от всех этих проблем. Когда я проснулась на следующий день и вспомнила все, что натворила, даже я не смогла понять, что же на меня вдруг нашло. Слова Вратха верны, хотя я все еще не могу вспомнить Филмину и что там произошло. Я вообще не думаю, что я ее замечала все это время. Даже я понимаю, насколько это жестоко. Я понимаю, каково это считать кого-то своим кровным врагом, в то время как он просто этого не замечает. И какой шок ожидает кого-то, когда он понимает, что его просто не замечали. Поскольку я сама испытала что-то похожее, у меня с Вакаабахирой во времена, когда я еще была Нигиши Акико, было все точно так же. А после того, как мы переродились, у нас стали совершенно другие отношения, что заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. То, что я сделала с Филминой, это плохо. Я это понимаю. Понимаю я. Понимаю, но не думаю, что я должна извиняться. Какого черта? Госпожа Филмина, да? Я не ожидала, что ее назовут госпожой. И ее так назвала мастер. Надо успокоиться. В последнее время я себя странно веду, когда дело касается мастера. Я, конечно, помню, как все развивалось в моей предыдущей жизни, но, по-моему, в новой жизни все пошло совсем другим путем, причем намного худшим. Тем не менее, я считаю, что вопрос Филмины очень раздражает меня, и я не думаю, что в будущем это изменится. Если я принесу извинения сейчас, то это будут просто пустые слова, поскольку я совершенно не чувствую себя виноватой. Если и буду приносить извинения, то только действительно чувствуя за собой вину и когда немного остыну. И вот еще, что меня больше всего бесит. Это тот бродяжка, который сует свой нос куда не надо, и еще имеет наглость указывать мне, что мне надо извиниться. Этот Вратх. С чего это он решил, что имеет право осуждать меня? Плохо, когда делают плохо? Я это и без тебя понимаю. Именно из-за этого меня в последнее время выворачивает наизнанку. Заведенная своим раздражением, я вскочила с кровати, на которой до этого лежала. Вчера я так и не вернулась в общежитие и решила остаться на ночь в особняке. Когда я открыла занавески, то на меня упал солнечный свет. Превратить в прах он, естественно, не может, но он навевает на меня грусть. Я думаю, они наверняка только и ждали времени, когда я проснусь, поскольку в этот самый момент в двери постучали. Когда я сказала войти, одна из служанок особняка спросила, не нужно ли мне помочь одеться. Я вежливо отклонила данное предложение и направилась в столовую к столу с приготовленным завтраком, где и увидела, что все остальные уже там. Мастер тоже там. Лицо ее совершенно ничего не выражает, но чувствуется, что все ее мысли только о еде, которая сейчас на столе. Учитывая это, я не думаю, что она будет мне что-то говорить. Доброго утра. Доброе утро. Я обменялась приветствием с Вратхом и остальными. Похоже, атмосфера в комнате стала напряженнее, в то время, когда мы снова стали мериться взглядами. Никто из нас пока не готов сделать первый ход, это понятно. Через какое-то время после того, как мы начали нашу дуэль взглядами, принесли еду. Я уверена, что просто находиться в той комнате, где мы с Вратхом меряемся взглядами, уже болезненно. Так что я очень удивлена, что служанки не позволили никак этому отразиться на своем лице. Я отвела свой взгляд от Вратха, который, похоже, заколебался, и уселась рядом с мастером. Завтрак прошел в полной тишине. После того, как завтрак закончился, Вратх снова взглянул на меня. Он явно хочет поговорить со мной. «София, я думаю, сейчас отличное время, чтобы нанести визит религии Божественного мира». Тишину разорвало длиннющее предложение, произнесенное мастером. Похоже, она совершенно не замечает напряженной атмосферы, поскольку полностью ее проигнорировала и завела разговор совсем о другом. Похоже, у нее железобетонные нервы, но о чем это она? Если я правильно услышала, она сказала что-то о религии Божественного мира, верно? А? Ты вообще о чем? Как же меня бесит это в мастере. Она раздает указания людям, абсолютно ничего не объясняя, просто дает выводы, пропуская часть с объяснениями. Я вообще не понимаю, с какого я должна перейти к религии Божественного мира. И вообще, где она расположена, эта самая религия Божественного мира? Ведь ее церкви раскиданы по всему свету. На лице мастера отсутствует какое-либо выражение, но мне кажется, что она очень удивлена. Она что, не понимает, что надо хотя бы объяснить, что и как? Как же мне хочется, чтобы она прекратила так делать? Религия Божественного мира? Пока я пыталась собрать свои разбегающиеся мысли, шепот Вратха привел меня в себя. Судя по тому, что он это прошептал, он абсолютно не в курсе, что значит слова «религия Божественного мира». Ага, наверное, это из-за того, что он всегда жил среди демонов? Я, конечно, не знаю всю его историю в деталях, но я слышала, что он родился гоблином. Тогда ничего странного нет в том, что он не имеет никакого представления о том, что за религия существует на территории людей. Религия Божественного мира – это религиозное течение, широко распространенное среди людей. Они называют системные сообщения «гласом Божьим», побуждают людей прокачивать свои уровни и способности, чтобы чаще слышать этот глаз, и вся подобная глупость. Я вообще-то думал добавить к этому всему еще и то, что эти уроды убили моих родителей. Но в данный момент это не так важно, так что не стоит бросать бисер перед свиньями, объясняя ему это все. И вообще, радуйся, что я снизошла до пояснения. После моего объяснения Вратх сказал «хмм», а затем его лицо озарилось пониманием. «Госпожа Шира, это же связано с доктриной». На слова Вратха мастер кивнула. «Эй, почему это не полностью игнорят меня и говорят о чем-то своем полностью мне непонятном? Вы что там, мысли друг у друга читаете?» «Может быть, в таком случае я тоже смогу отправиться на эти переговоры?» Мастер снова кивнула. «Она же этим только что подтвердила, что он может к нам присоединиться, верно? Только мне одной кажется, что и так сложная ситуация только что стала еще сложнее».